Бисмилляху салату вассалям, аля расулилля. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахулла, начинается слово «Книга Единобожия». Затем говорит, сказал Аллах Всевышний, «Вама халяктул джинна валь инса илля лиябудун». «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Ранее мы уже говорили об определении слова «Таухид» — это Единобожие. И автор этой книги, да помилует его Аллах, не начал с введений к книге из хутбы. И ограничился биографией. Потому что если ты просто прочитаешь тему книги, тебе тут же станет известно, о чем это, что это единобожие, книга о единобожии. И тут приводятся нюансы арабского языка, где говорится «Илля лиабудун, ма халактуль джинна, валь инса илля лиабудун». «Ма» означает «не отрицание», «не халакту», «не сотворил», кроме «как», то есть имеется в виду, чтобы они поклонялись мне. И «ли ябудун», «ли» указывает на причинность сотворения, то есть для того, чтобы они поклонялись мне. Это «таалиль», то есть указывает на причинность. И это причинность для разъяснения мудрости в сотворении. И эта причинность не указывает на то, что она является частью следствия обязательным образом. То есть если бы она была бы для того, чтобы они поклонялись мне, то есть обязательной частью самого человека, которого Аллах сотворил, или джина, то они не переставали бы поклоняться Аллаху. Но ситуация не такая. То есть имеется в виду, что Аллах сотворил их для поклонения, чтобы они поклонялись, но это не значит, что Аллах принуждает их к поклонению, именно управляя ими. Как ангелов, допустим, человек. Поэтому имеется в виду причина сотворения поклонения по выбору человека. Человек, если поклоняется, заслуживает награду, попадает в рай, а если отказывается, то попадает в ад. И говорит шейх Аль-Усаймин, что это аль-илля гаия. Аль-илля гаия, а не аль-илля муджиба. Гаия означает, что это, что Аллах сотворил его с целью поклонения, чтобы они поклонялись. Ради этого действия, то есть, и это действие может случиться, а может не случиться со стороны самого человека или джина. Например, как карандаш, или, который я наточил. Возможно, этот карандаш напишет, а может и не напишет. Сломается там, не знаю, нос карандаша и так далее. Так же и человек. Он может и поклоняться, а может и не поклоняться. За это он получит вознаграждение или наказание. Так же и как ручка. Она сотворена как бы для письма, но может и не написать. Может, какой-то дефект там, или карандаш может сломаться, или так далее. Аль-илля аль-муджиба, обязующая причина, это когда человек или то, что следствие, которое сделано, обязательным образом выполняет то, ради чего оно было создано, без каких-либо ослушаний, как ангелы, допустим. Допустим, если ты взял бутылку стеклянную и со всех сил ударил об землю, то, скорее всего, то есть она разобьется, если она сделана из обычного стекла. Или здесь говорится, что именно, что стекло может лопнуть от сильной жары, от сильного нагрева. И другого варианта нет, кроме как, чтобы оно не лопнуло, то есть, или чтобы оно не разбилось. Это когда ты делаешь какое-то действие, и обязательно какое-то последствие будет определенное. А создание человека и джина еще не значит, что они именно будут делать то, ради чего они были созданы. Итак, слова Аллаха «халякту» я создал, то есть я их привел из небытия. И это сотворение или привод человека в бытие, оно еще, так скажем, обусловлено «биттакдир» каким-то, так скажем, соразмерным сотворением человека, с каким-то предписанием, предопределением, соразмерностью и так далее. И сказал поэт: «Уанта тафри ма халакт, ва ба'ду ль-каум яхлук, фумма ля яфри». То есть от слова «тафри» и «халакт», то есть «халак» в основе означает «халк», означает «халака яхлуку» или «халк». Творение в основе языка, смысл его «такдир», то есть соразмеренное сотворение чего-то. Когда, например, мастер, художник или кто-то вырисовывает что-то, вырезает что-то, допустим, из дерева, он делает это соразмеренно. Поэтому сотворение чего-то — это не просто так скажем, чернилой об стену, а именно соразмерное сотворение чего-то. И поэтому сравнивается с словами поэта, который сказал: «Валя анта тафрима халакт». Ты поистине, то есть высчитываешь подробно, высчитываешь тщательно или измеряешь тщательно то, что создаешь. Поистине ты то, что создаешь, тафри, то есть искусно обдумываешь тщательно. Его слова «аль-джин». «Джин» — это «алему гайб», «гайби». Это сокровенный мир, то, что скрыт от нас. Поэтому оно состоит из «джима» и «нун». Они указывают на сокрытие, сокрытость, скрытие. «Джин» вообще означает «скрытый», то, что невидимо. И также оттуда приходят слова «аль-джанна», и также «аль-джинна» и «аль-джунна». Его слова «аль-инс». «Инс» — это кто? Это люди. Они называются так, потому что они не живут без сожительства, без работы друг с другом. То есть люди, «яэнасу ба'духум биба'ад», имеется в виду, они передвигаются постоянно друг к другу, поэтому называют их «инсан», то есть «человек». И также его слова «илля ль-я'будун», кроме того, чтобы поклонялись, мне «фуссира илля ль-юхидун», толкование тут дается, то есть имеется в виду, чтобы они соблюдали единобожие в отношении меня. «Юхидун». И это истина. Также толкуется со смыслом «итадаллалуна», то есть чтобы они стояли передо мной скромно, униженно, с подчинением, делая то, что им приказано, и оставляя то, что им запрещено. И из такого подчинения, чтобы человек соблюдал единобожие Аллах субханаху та'аля, и это и есть хикма, то есть причина сотворения джиннов и людей. И поэтому Аллах дал человеку разум, и отправил к ним посланников, и отправил к ним Писание. И если бы целью создания человека была бы просто животная жизнь для них, то потерялась бы вся причина, и не было бы причины в отправлении посланников и в неспосылании Писаний. Потому что в конце концов они были бы просто как деревья, которые растут, развиваются, разветвляются и так далее. Или как животные просто ели бы, пели бы, размножались, не было бы смысла. То зачем бы им отправлялись бы Писания, в которых не было бы смысла? И также Аллах сказал поэтому: «Инна ллади фарада алейка аль-Кур'ан». Поистине тот, который сделал для тебя обязательным Кур'ан, то есть обязательное предписание в Кур'ана, «ля раддука иля ми'ад». Поистине вернет тебя обратно. Там два смысла. Ми'ад в данном аяте, насколько я помню, это либо Мекка, либо рай. «Фалябудда ан яруддука иля ми'ад». То есть обязательно Аллах вернет тебя к конечному месту возвращению, чтобы ты был вознагражден за свои дела. За благо, за добро получишь добро, за сотворенное зло получишь зло. И также в сотворении людей и джиннов нету пользы для самого Аллаха. Поэтому Аллах Всевышний говорит: «Ма уриду минхум мир ризкин, ва ма уриду ай ютаймун». Аллах говорит: «Я не желаю от них ни пропитания, и я не желаю того, чтобы они меня кормили». Что касается слов Всевышнего, где он говорит: «Мен заллази юкриду Аллаха кардан хасана, фаюдаифуху леху». Аллах говорит: «Тот, кто даст Аллаху хороший займ, то Аллах увеличит ему этот займ». То есть это не одалживание денег Аллаху субханаху ва та'аля. Потому что Аллах богат, он не нуждается в этом. Но Аллах уподобил работу или отношение своего раба к себе долгу. Потому что человек, который берет в долг, или когда Аллах берет в долг подчинение человека себе, то он должен быть верен этому. И как будто Аллах обещает человеку обязать себя должным образом отблагодарить наградой своего раба за его подчинение Аллаху. Так же, как человек, который бывает, если он честен, именно в отношении человека, который соблюдает честность, когда берет в долг в отношении того, кто одолжил ему эти деньги. И также слова Всевышнего «Уалакад ба'асна фи кулли умматин расуля, ани абадуллаха ваджтанибут тагут». И сказал Всевышний: «Поистине мы отправляли к каждому народу посланника, который говорил: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь ложных божеств, тагута». Итак, «ба'асна», не будем разбирать, связано с нюансами арабского языка. Кто ясно знает арабский, ему и так это понятно. Мы разберем именно смысловые части, именно теории таухида. Его слова «ба'асна», то есть «мы отправили», «мы вывели из вашего народа», «мы отправили каждому народу». И «умма» здесь имеется в виду кто? «Та-та'ифа минан нас», где в Коране упоминается «лакад ба'асна фи кулли умматин». «Умма» в данном случае имеется в виду община людей. Аллах говорит: «мы отправляли каждой общине людей посланника». И поэтому «умма» в Коране может иметь четыре смысла. «Умма», слово «умма» используется в Коране в четырех случаях. Первое – это «таифа», это группа, как в этом аяте. Также «умма» может означать «имам», лидер, как в словах Всевышнего: «Инна Ибрахима кана умматан канитан лилля». Поистине Ибрахим был, как бы переводится «умма», но имеется в виду «имам». Он как целый народ, то есть один человек, заменяющий целый народ. Также это может означать «умма аль-милля», то есть «религия». Как в словах Всевышнего: «Инна ваджадана абаана аля умма». «Поистине мы нашли наших отцов на религии». Четвертый смысл «аззаман» – это «время». Как в словах Всевышнего: «иддакара ба'да умма». Что значит «и вдруг вспомнил спустя некоторое время». Итак, каждый народ, которым или община, которому отправляли посланника со времен еще Ноя, то есть Нуха, до времени нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это каждый народ, которому Аллах отправлял посланников. Итак, мудрость в отправлении посланников. Или причина. Мудрость что значит? Причина. Причина, по которой Аллах отправлял посланников. Это чтобы довести до людей доказательства об Аллахе. Аллах Всевышний говорит: «Русулен мубаширина ва мунзирина ли алла якуну линнаси аля Аллахи худжа ба'да ар-русуль». «Лилля якуна линнаси аля Аллахи худжа ба'да ар-русуль». Аллах говорит: «Мы отправляли посланников, приносящих благие вести и увещевающих, чтобы у людей не было доказательств против Аллаха». То есть, чтобы у людей не было повода сказать что-либо против Аллаха, что они не знали. Что они не знали о том, что надо было делать. Вторая причина отправления посланников – это милость. Из-за слов Всевышнего: «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». И мы не отправляли тебя, кроме как милостью для миров. Потому что человек не знает, чем он обязан Аллаху в подробностях, кроме как через посланников. И слова Аллаха «Ани абудуллаха», чтобы вы поклонялись Аллаху, то есть говорится… И в данном случае насчет слов «Ани абудуллаха», чтобы поклонялись Аллаху, есть два варианта. Снова же это больше привязано к арабскому языку. Первый смысл – это объяснительный характер имеет. То есть Аллах говорит, давайте еще раз вернемся к аяту, он говорит: «Лакад ба'асна фи кулли умматин расулян». Аллах говорит: «Поистине мы отправляли к каждому народу посланника». «Ани абудуллаха», «Ваджтанибут тагут». Вот эта часть «Ани абудуллаха», чтобы вы поклонялись Аллаху, то есть они говорили: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута, ложных божеств. Это приходит как объяснительная часть того, что упоминалось к слову «баасна». То есть мы отправляли. Почему? То есть причина. То есть он объясняет дальше подробнее, из-за чего отправил. Это называется тафсирия. Объяснительный характер имеет. Итак, например, это то, что упоминалось ранее, говорит шейх аль-Усаймин. То, что указывает на слово без букв. То, что указывает на какое-то слово без букв. Как в словах Всевышнего: «Фаухайна илейхи аниснаа аль-фульк». Мы внушили ему, чтобы он создал или построил корабль. И здесь откровение «вахи» в данном случае имеет смысл слов без букв, то есть внушение. И «аль-ба'ас» – отправление посланника также включает в себя смысл откровения «вахи», потому что каждый посланник получает внушение или откровение от Аллаха. В данном случае «муха» «илей», то есть «вахюн» – это то, что человеку внушается. Это как бы слова без букв. И также говорится, что это, возможно, является инфинитивом в качестве замены слова «альба», то есть со смыслом «биан-я'буду», «биан-я'буду», чтобы поклонялись. И более правильно в данном случае первый, из-за того, что тут отсутствует это подразумевание «ба», то есть частицы «ба». Снова же это больше связано с арабским языком. Кто знает арабский, для него это будет иметь какое-то значение. Итак, «ани'абудуллаха», чтобы поклонялись Аллаху, то есть чтобы были скромны или, так скажем, смиренны перед Аллахом в поклонении. Мы уже говорили об определении слова «аль-ибада», то есть поклонение. И также его слова «ваджтанибут тагут» – «и сторонитесь ложных божеств». То есть отдалитесь, чтобы вы были в одной стороне от этих ложных божеств, а эти ложные божества были бы в другой стороне. Ложными божествами от «тагут», что имеется в виду, это слово взято от «тугьян». «Тугьян» означает преступление или переход установленных границ, превышение полномочий и так далее. Итак, «тугьян» – это переход границ. «Муджавазату аль-хадд», как в словах Всевышнего. То есть это преступник. Это Аллах говорит, остерегайтесь преступников. Имеется в виду те, которые заставляют вас подчиняться себе, своим ложным законам, ложным правилам и так далее. Это тагут. Итак, слова Всевышнего, где говорится «Инна ламма тагальма хамальнакум фильджария». Аллах использует «тага» в отношении воды, Аллах говорит, и когда вышла вода, то есть перешла свои, то есть когда, например, вода выходит из своих берегов или прорывает дамбу или переливается, это когда вода переходит эту границу, это тоже приходится словом «тага», «тага», то есть переходящую границу. И более обширное объяснение этому дал Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, сказал, что такое тугьян. Это то, что раб, то есть человек, нарушает в правах тех, кто... Либо, то есть, когда человек переходит границы в отношении того, кому следует, кому поклоняется или кому подчиняется. Под этим имеется в виду, когда человек доволен тем, что делается. И говорится, он тагут, ложный бог в отношении того, кто поклоняется ему, или кто ему следует, или подчиняется. Потому что они из-за него переходят границы дозволенного, когда они возносят его выше его статуса. Вплоть до того, что они ставят его на уровне с Аллахом. И начинают поклоняться этому, следовать, подчиняться, проявляя, имеется в виду, и любовь, и ненависть ради этого, кому они подчиняются и поклоняются, переходя границы. Кто может быть из тех, кому следует? Это колдуны, маги различные и люди, которые учат плохому. Кому поклоняются, это могут быть идолы. Кому подчиняются, это правители, которые вышли из подчинения Аллаха, то есть не управляют согласно законам Аллаха. То есть первый – это тот, кому следует, колдуны, различные авантюристы, даже те, кто по-настоящему занимается колдовством, и люди, которые обучают плохому. Второе – это идолы, это тоже тагут, и также тагут – это правители, которые заставляют подчиняться себе своим ложным законам, или он возносит свои законы, которые он создал над законами Аллаха, или ставит на уровне с законами Аллаха. И также, когда человек берет их, в качестве Господ вместо Аллаха, которые дозволяют ему то, что запретил Аллах, и также они запрещают то, что дозволил Аллах, и принимают тоже, то есть халяль и харам на основе того, что говорят им эти их лидеры. Таким образом, они становятся тагутами, ложными божествами. И Аллах Всевышний в отношении этого сказал: «Алям тара иля ладзина уту насибан мин аль-китаб юминуна биль-джибти ват-тагут». Аллах говорит: «А разве ты не видел тех, кому была дана даны знания из книги, из Писания, хорошая доля знаний? Но они все же стали верить в шайтана и в тагута, в ложных божеств». И он не сказал, что они тагуты. Он сказал, что они стали верить в шайтанов и тагутов. И тагута. На что указывает этот аят? Это то, что идолы относятся к тагутам, к ложным божествам, которым люди поклоняются помимо Аллаха. И поэтому единобожие не может быть полным, кроме как на основе двух столпов. Первое – это принятие, то есть утверждение. Второе – отрицание. Единобожие состоит из утверждения и отрицания. Отрицание – это «ля иляха», нету божества. Но этого недостаточно, чтобы стать единобожником. Нужно сказать еще часть утверждения «илляллах». Нету божества, достойного в поклонении, кроме Аллаха. Потому что если вы будете только принимать, утверждать, возьмете только утвердительную сторону, то вы позволяете, чтобы наряду с Аллахом были бы еще сотоварищи. А если вы только отрицаете, возьмете только отрицательную сторону, то вы тем самым убираете возможность существования вообще любого бога. Как, например, «Зайдун каим» – «Зайд стоит». То есть «Зайд стоит» – это указывает на то, что «Зайд стоит». Это качество стояния, то есть у Зейда. Он стоит, он на ногах. Но это не указывает на то, что могут стоять только Зейд. Может стоять только Зейд. Я скажу, допустим, Абдулла стоит, он там. Или Абдулла сидит. Он там на скамейке сидит. Это не значит, что кроме Абдуллаха никто больше сидеть не может на скамейке. Это, если я скажу, никто не может сидеть кроме Абдуллаха, то это утверждение и отрицание. То есть ты отрицаешь любых, кто может сидеть на скамейке, кроме Абдуллаха. Но это, конечно, неправда. То есть люди все могут сидеть, и сидит Абдулла, это указывает, что все могут сидеть. Или могут сесть. И если вы так скажете, то это будет чистым отрицанием. Если «Улям якум илля зейд», если вы скажете, никто не может стоять, кроме Зейда, то это будет единением, не единобожием, а единением в отношении стояния Зейда. Потому что оно включает в себя и утверждение, и отрицание. Его слова «аль-ая», «аят», то есть «аль-ая», «ая» или «ахир» или «ая», то есть имеется в виду до конца аята. И оно читается в винительном падеже, либо из-за того, что оно является «мафуль-бихи», то есть объектом, на который оказывается действие, из-за какого-то опущенного глагола действия, который означает завершение аята. Это связано с языком. Что касается насба, то есть почему оно в винительном падеже, снова же это может быть из-за того, что оно послужило опущению этого действия. То есть имеется в виду до конца аята. Это снова же связано с языком арабским. Итак, его слова «фаминхум мен хада», что значит «среди них есть те, которые встали на прямой путь», то есть из этой общины, и сказал «минхум» – «из них», вместе с тем, что «умма» приходит в единственном числе. Потому что она в единственном числе, но имеет смысл множественный. Когда говоришь «народ» или «община», это слово единственного числа, имеющий смысл множественный, собирательный смысл, собирательное значение. И смысл под хидая или руководство, или прямым путем имеется в виду хидая – это тауфик, то есть успех прийти на прямой путь. А есть еще хидая – это даляля. Это руководство с целью направления человека на прямой путь. То есть человек может, или посланники, отправляя посланников, или призывающие могут направлять людей к прямому пути, это называется «хидаяту даляля», то есть руководство по указанию, указать на прямой путь. Это человек может. Но что не может человек? Человек не может привести человека к конечному результату. Это от Аллаха. Если человек будет стараться, тот, кого вы призываете, то Аллах, иншаллах, даст ему успех. Это называется «хидаяту тауфик», руководство, или прийти, успех прийти на прямой путь. Смысл «хадалла ваффакалла». наставил Аллах, то есть Аллах дал ему успех встать на прямой путь. Почему этот аят приводится в главе или в книге Единобожия? Почему этот аят используется? В чем там особенного? А дело в том, что оно указывает на то, что все посланники, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и Иисус, и Моисей, и все-все-все посланники и пророки, они все были единогласны в призыве к Единобожию. Они были отправлены именно с этой целью. Из-за слов Всевышнего, они абудуллаха, ваджтанибут тагут, чтобы вы поклонялись Аллаху, то есть они говорили, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута, ложных божеств. И слова Всевышнего, вакада раббука ан ла та'буду илля ия, вабили валидейни ихсана. Аллах Всевышний говорит, и предписал твой Господь, чтобы ты не поклонялся никому, кроме как Ему, то есть Аллаху, и также сразу после этого идет, чтобы ты относился к своим родителям по-доброму. Его слова «вакада», «када Аллаху», «када Аллах», то есть решение Аллаха, оно делится на две части. «Када у шар'и», «када ун шар'и», «када ун кауни». Это шариатское решение Аллаха или предопределение и творенческое предопределение Аллаха. «Када у шар'и», шариатское предопределение Аллаха, это то, что может произойти, а может и не произойти. И оно соответствует только тому, что любит Аллах, и тому, что Он ненавидит. То есть имеется в виду, если Аллах что-то запретил, значит Аллах это ненавидит и не хочет, чтобы вы этого делали. И также, если Аллах что-то любит, Он приказывает вам это делать, значит это то, что Аллах любит. Но шариатская воля Аллаха предопределение, предписание, решение Аллаха – это вот запреты и призывы в исламе. То, что человек может делать, а может и не сделать на свой выбор, за что он будет либо вознагражден, либо наказан. Как, допустим, аят, где говорится, что твой Господь предписал тебе, или предопределил, или постановил для тебя, чтобы ты не поклонялся никому, кроме как Ему. И в данном случае «када» со смыслом «шара», то есть «предписал». Установил, или со смыслом «васса», то есть «завещал тебе», и тому подобные смыслы. Что касается творенческой воли Аллаха, то это то, что обязательно произойдет. То есть шариатская воля Аллаха – это может произойти, может не произойти, предопределение. То есть предписание Аллаха, воля Аллаха, решение Аллаха. А есть творенческая воля Аллаха, которая непременно произойдет. У человека в этом отношении нет выбора. Это то, что может любить Аллах, а может и не любить. Как, допустим, сотворение шайтана, иблиса. Аллах не любит его, но, тем не менее, он его создает с определенной целью, причиной. Как, например, слова Всевышнего. «Вакадайна иля бани Исраиля фил китаб, латафсаданна фил арди марратейн, вала та'лунна улюван кабира». Аллах говорит, поистине мы постановили, предопределили сыновьям Израилевых в книге, что они непременно, что вы непременно, то есть обращаясь к ним, будете творить нечестие на земле два раза и будете возноситься очень высоко. В данном случае предопределение творенческое, потому что Аллах не предписывает нечестие, творить нечестие на земле. Аллах не предписывал в законе творить нечестие на земле, потому что Он этого не любит. Его слова «Алла та'буду», чтобы вы не поклонялись, «ан», в данном случае «ан» – «мастария», инфинитив, с указанием на опущение «нуна» от слова «та'буду» плюс «нун», который опущен. И это снова языковая часть. Сомнения, которые возникли теперь у слушающих, и ответы на эти сомнения. Если кто-то спросит, говорит шейх аль-Усеймин, утверждено, что Аллах может предопределить в творенческой своей воле то, что Он не любит. То как же Он предопределяет или предписывает такие решения, которыми Он сам недоволен? Ответ, что то, что любит Аллах, бывает двух категорий. Первое, мы скажем, это любимое Аллахом, то есть то, что Он любит. Любимое Аллахом может быть из-за самой вещи. То есть Аллах может любить саму вещь. Второе, Аллах может любить вещь по причине чего-то какой-то другой вещи. То есть, со стороны человека, допустим, когда ты любишь тещу ради жены, допустим, и зяти, когда ты любишь саму жену, а лигайри, то есть когда ты тещу любишь из-за жены, для тех, кто любит тещу. И поэтому это то, что имеется в виду. Махбуб ли зяти, то, что ты любишь. Есть у Аллаха то же самое. То есть Аллах любит какую-то вещь саму, либо Он любит эту вещь ради чего-то другого. И то, что Аллах любит ради чего-то другого, сама вещь может быть ненавистна Аллаху. Но Он любит эту вещь ради чего-то другой вещи, ради какой-то другой вещи. Он любит эту вещь из-за какой-то причины и пользы, и мудрости, которая в ней содержится. Поэтому она может быть любимой с одной стороны и ненавистной с другой. Допустим, распространение нечестия на земле со стороны сынов Израилевых. Само по себе это действие со стороны их является ненавистным для Аллаха. Потому что Аллах не любит нечестие и не любит творящих нечестие. Но однако есть мудрость, которая включена в это. То есть есть мудрость, из-за которой Аллах любит, чтобы оно произошло. С другой стороны, то есть Аллах это любит из-за другой вещи, которая произойдет вследствие существования этих людей. Подобно этому и засуха, и отсутствие плодородия, и болезни, и бедность. Аллах не любит причинять страдания своим рабам такими вещами. Аллах желает легкой жизни для своих рабов. Но Он может предопределить такое ради какой-либо определенной мудрости, которая происходит в результате этих вещей. И поэтому Аллах любит такие вещи с одной стороны и ненавидит с другой. И Аллах Всевышний сказал: «Захар аль-фасаду фил-бар валь-бахар бима касабат айдин нас, лиюзикухум ба'ду лади... лиюзикахум ба'да лади амалу... амилу ла'аллахум ярджи'ун». لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Аллах говорит, появилось нечестие и на суше, и на море по причине того, что сотворили людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили. Возможно, они вернутся на прямой путь. И поэтому говорится, как можно представить, чтобы была какая-то вещь, которая любима с одной стороны и нелюбима с другой стороны. И говорят, этот человек болен. То есть в данном случае ответ какой? Например, больной человек, ему дают лекарство, которое пахнет плохо, вкус ужасный, цвет неприятный и так далее. И он не любит это пропускать через горло, пить это и так далее. Но он любит результат от этого действия, как излечение. Как, допустим, врач, который делает прижигание больному железом, которое нагрето огнем, этот человек страдает от этого. И эта боль ненавистна человеку с одной стороны, но любима ему с другой стороны, потому что он ожидает от этого результат хороший. Поэтому, если говорится, почему его слова, которые означают «и предписал твой Господь, чтобы они не поклонялись никому, кроме Него», почему бы это не сделать сразу предопределенным решением? То есть, почему бы не заставить людей это делать, чтобы они поклонялись только одному Аллаху? Почему бы не сделать это «аль-када уль-кадари», то есть предопределенным решением Аллаха, предопределенным предписанием Аллаха? Ответ? Потому что если бы было бы так, предопределенное решение, то люди бы поклонялись бы все Аллаху. То есть не было бы смысла предписывать людям что-то. Если это было бы предопределенным предписанием, предопределенный закон – это то, что ты по-любому будешь делать, без выбора, без своей воли и желания. Но Аллах не делает такого предопределения, Он делает «кадаун шар'июн», то есть шариатское предписание, имеется в виду то, что человек может сделать, а может и не сделать по своему выбору, потому что Аллах дал ему волю, чтобы он сам решал, как будет жить свою жизнь и так далее. Итак, обращение в аяте здесь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, но он сказал: «Вакада раббука алла та'буду илля ия», и предписал твой Господь, чтобы вы поклонялись, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. И Аллах не сказал «алла та'буд», чтобы ты не поклонялся. То есть Аллах обращается ко множественному числу. И подобие этому приходит в Коране в словах Всевышнего «Я юхан наби, иза таллактуму ниса». Здесь, то есть, также приходит сначала обращение к пророку, а потом говорится, когда вы разводитесь с женами во множественном числе. Сначала обращение идет к посланнику, а во второй части приходит обращение к множественному числу. Какая польза от этого? То есть, в чем польза от этого? Зачем сначала обращаться в единственном числе, а затем менять на множественное? Первая польза в этом – это обращение внимания. То есть, ты обращаешь внимание того, к кому ты обращаешься. Это то, что требуется от того, кто разговаривает. Второе, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был лидером своей уммы. И речь должна быть обращена к нему, чтобы он затем перенаправил это ко всей умме. Третье, указание на то, что обращение идет к посланнику и затем к его умме, это говорит о том, что этот приказ обращено к нему и ко всему его народу. Если бы не было такого обращения, смены, так скажем, числа адресантов, то получилось бы, что этот указ был бы только для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Четвертое, в этом аяте, в частности, есть указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является сам марбуб, то есть не Господом, а сам, который под Господом, то есть который подчиняется Господу. Рабом, а не объектом поклонения. Вообще, абид означает поклоняющийся. Абид, абид, тот, кто поклоняется. Мы переводим это как раб, абд. Фахуа дахил фи каулихи, этот смысл входит в словах таабуду, то есть чтобы вы были рабами Аллаха дословно, то есть чтобы вы поклонялись Аллаху. Поклонение имеется не только намаз, а вообще ваша жизнь, образ должен быть согласно предписанием Аллаха, то есть быть рабом Аллаха по жизни. И быть рабом Аллаха – это самое величайшее дело на этой земле, потому что когда ты подчиняешься Аллаху, будучи его рабом, то Аллах тебя возвышает. Когда ты подчиняешься его творениям, людям, будучи рабом людей, то они тебя унижают. И поэтому Аллах Всевышний описывает этот вариант рабства в отношении Аллаха как самый великий статус, высший уровень, и сказал с позиции бросания вызова и защиты этого, Аллах сказал «Ва ин кунтум фи райбин мимма наззальна аля абдина». А если, Аллах говорит, вы пребываете в сомнениях от того или о том, что мы не спаслали своему рабу или нашему рабу, то есть Аллах обращается к нашему рабу, то есть к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, он о нем говорит. Вы сомневаетесь о том, что мы не спаслали нашему рабу? И абд в данном случае с особым почетом, как посланника Аллаха. И также сказал с позиции подтверждения пророчества посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его посланничество к творениям, и говорит Аллах, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Преславен тот, который ниспослал фуркан, развлечение, то есть мерило, посредством которого человек отличает истину от лжи, своему рабу. И также сказал в месте упоминания о перенесении пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его вознесении на небо, Аллах сказал سبحان الذي أسرى بعبده. Преславен или свят тот, который перенес своего раба. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. И также Аллах говорит, и внушил своему рабу то, что внушил. Итак, мы возьмем такое слово «убудия» и переведем его, хоть он не так близок по смыслу, слово «рабство». Рабство, «убудия», то есть посвященность Аллаху. Так оно переводится, посвященность. Или как еще это можно сказать? Давайте выберем слово «рабство» в его положительном смысле. В понимании ислама, в понимании шариата. Итак, это рабство делится на три категории. Первое – это общее рабство. Это рабство Аллаху в господстве Аллаха. И это рабство есть у всех творений, без исключения. Аллах Всевышний говорит «Ин куллю ман фис самавати валь ард илля ати рахмана абдан». Аллах говорит «Поистине все, которые на небесах и на земле, придут к милостивому, то есть к Аллаху, будучи рабами». Здесь пропущена буква «я», здесь без огласовок аят «Илля ати рахмани абда». Не «ати», с «я» тут должно быть. «Илля ати рахмани абда». Аллах говорит, поистине, все, кто на небесах и на земле, придут к милостивому, будучи рабами или рабом. И сюда входят и неверующие тоже. Как бы они ни говорили, чтобы они ни говорили, они тоже являются рабами Аллаха. Потому что по его воле они живут, по его воле они получают пропитание, питье, по его воле они дышат и так далее. Второе. «Убудия хаса» – это частное рабство, частная посвященность Аллаху. Это через подчинение, общее подчинение Аллаху Всевышнему, где говорится «Ва'ибаду ррахмани ладзина ямшуна аляль арди хауна». Аллах говорит, и рабы милостивого – это те, которые ходят по земле скромно. И это входит ко всем, кто поклоняется Аллаху согласно его предписаниям. Третье. Хаса тальхаса. Это частное частных, конкретное конкретных. То есть это рабство посланников, алейхим саляту вассалям, или посвященность, которая посвящает свою жизнь полностью Аллаху. Аллах Всевышний сказал про Нуха, пророка Нуха, «Иннаху кана абдан шакура». Аллах говорит, поистине, он был благодарным рабом. И также сказал про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Ваин кунтум фи райбин мимма наззальна аля абдина». А если вы пребываете в сомнениях относительно того, что мы не спасали нашему рабу, то есть имея в виду Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И также сказал в отношении других посланников, «Узкур ибадана Ибрахима ва Исхака ва Якуба улил айди валь абсар». Аллах говорит, «И вспомни наших рабов Ибрахима и Исхака и Якуба, людей могучих, улиль-айди, то есть получавших сильную поддержку, валь-абсар, людей проницательных, прозорливых». Это сура Сад, аят 46. Вряд ли это 46, 45 аят, наверное. Итак, «Фахадихи л'убудия» – и это посвященность Аллаху, это рабство, упоминается в данном случае о посланниках. И это частное частных, конкретное конкретных, потому что они, никто, то есть никогда не сомневается о том, что эти посланники были в настоящем подчинении Аллаху. То есть это более конкретное подчинение. И также его слова «Вабиль валидейни ихсана», и также, чтобы относился к своим родителям по-доброму. В данном случае Аллах предписывает, чтобы мы хорошо относились к своим родителям. И аль-валидан, родители, кто это мать, отец, и те, которые идут дальше, выше, но в первую очередь приходит мать и отец. То есть имеется в виду дед, бабушка и так далее, тоже сюда входят. Те, которые ближе к тебе, они в первую очередь заслуживают доброго отношения. То есть чтобы ты относился к ним по-хорошему. Его слова «Вабили валидейни ихсана», и чтобы относились к родителям по-хорошему, после слов, Аллах, после того, как Аллах сказал, «Аллах, то есть твой Господь, предписал тебе, чтобы ты не поклонялся, кроме как Ему», это указывает на то, что право родителей приходит после права Аллаха, аззаваджаль. Если кто-то может сказать, кто-то скажет, а где же тут право посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? То есть неужто ли было лучше сначала упомянуть Аллаха, единобожие в отношении Аллаха, а затем подчинение посланнику и уважение посланника? Ответ – таков. Право Аллаха включает в себя сразу, то есть по умолчанию, и право посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Аллаху поклоняются на основе того, что установил посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что же через него все передавалось. И также его слова. Аллах говорит, а когда они состарятся, когда один из твоих родителей состарится или оба, то не говори им уф. То есть не вздыхай с недовольством. Не причиняй им страданий. Его слова «ихсанан» по-доброму – это, то есть, сделай все, что можешь, чтобы лишь бы относиться по-хорошему к родителям. И также его слова «фаля такуль лахума уф» и «не говори им уф», то есть, не вреди им, не показывай свое недовольство. Если ты так скажешь, то поистине это очень сильно ранит родителей. И в аяте есть указание на то, что когда они достигают преклонного возраста, то есть стареют, то есть когда особенно они достигают старческого возраста, то они по-особому начинают обращать внимание на своего ребенка, на то, как он к ним относится, даже в мелочах. Поэтому не показывай, что ты устал от них. И также не порицай их, то есть не груби им, когда они скажут плохое слово или какое-то сделают что-то плохое. То есть ты можешь посоветовать только наилучшим образом, так, чтобы они не почувствовали даже долю порицания, а так, чтобы это было по-хорошему. И также его слова «Вакуль лахума каулян карима». И Аллах говорит также «И говори им», то есть родителям, благородное слово. То есть мягкое, хорошее слово, спокойное. Как, допустим, говорят, допустим, своему отцу. То есть так у нас не говорят, но как оно переводится, скажу. «Обращаясь к своему отцу, да прибавит Аллах тебе твоих наград за твои дела». Или «Возрадуйся, о моя мать», «О, возрадуйся, мой отец». Или «Да обрадует тебя Аллах, о мой отец». И тому подобные вещи. Такие благородные слова в такой манере, в такой форме, обращение с такими словами не навредят вашим родителям, то есть не причинят им страданий, не обидят их. И в отличие от того, когда человек поднимает голос, допустим. И также Аллах говорит, «И опусти перед ними крылья смирения по милости». То есть будь скромным перед родителем, будь смиренным. То есть Аллах Всевышний говорит, крылья смирения. Потому что человек по своей натуре, он высокомерен. А эти крылья, которыми он постоянно летает, высоко необходимо опускать перед родителями. И также от милости имеется в виду эта причина, от милости к ним. Потому что они достигли старческого возраста, и они теперь зависимы от тебя. И поэтому, когда они от тебя зависимы, то будь к ним добрым. Потому что у них нет выбора. И они смотрят на тебя, и они как будто твои рабы. То есть они не могут тебе возразить по-настоящему и так далее, потому что, возможно, ты их содержишь. И это сильно чувствуется. Поэтому не унижай их, пользуясь этим моментом, что ты их обеспечиваешь и так далее. Не напоминай им такие вещи. Это самое плохое, что может сделать ребенок в отношении родителей. И также его слова «Макуль Рабби ирхамхума кама раббаяни сагиран». И говори «О Господь мой, помилуй их», то есть родителей, «так как они меня воспитывали с детства». И здесь Аллах затем направляет к дуа, то есть делать за родителей дуа. Просить у них, то есть просить за них, за своих родителей помиловать. И здесь каф приходит со смыслом причинности, а ма со смыслом инфинитива. То есть из-за того, что они воспитывали меня, будучи, когда я был ребенком. И здесь упоминается именно малый возраст, младенческий возраст, потому что человек, когда мал, он не может для себя приносить пользу себе, то есть и не может навредить. Но мать и отец, они приобретают для него пропитание, воспитывают его и телесно, и религиозно, и нравственно. И свидетельство из этого аята, слова Всевышнего, «Алля та'буду илля ия», чтобы ты не поклонялся никому, кроме него, то это имеется в виду единобожие. И также его слова, «И поклоняйтесь Аллаху, и не причиняйте ему, не приписывайте ему сотоварищей», или «Не предавайте ему сотоварищей, в сотоварищи ничего», «Уля тушрику бихи шай'а», «Уля тушрику», также «Не делайте ширк». И это в отношении слов, это противоположное слову «Ля иляха», то есть «Нету божества», потому что это отрицание. Это соответствует слову «Ля иляха». И также его слова «Ва'буду» и «Поклоняйтесь», то это равняется слову «Илляллах», то есть «Нету божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», то есть «Поклоняйтесь вот именно этому Аллаху». И также его слова «шайан», то есть «ничего», имеется в виду, «ничего не приписывайте», даже «маленькую вещь», в данном случае она приходит в контексте отрицания. И она включает в себя все. То есть не поклоняйтесь наряду с Аллахом ни пророком, ни ангелом, ни святым всяким, и даже вещам этого мира, мирским вещам. Не поклоняйся. Не ставь этот мир сотоварищем, то есть не ставь этот мир, все, что в нем содержится, наравне с Аллахом. То есть не оставляй ради мирского Аллаха. И человек, когда он, его больше заботит этот мир, то он становится рабом этого мира. И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что пропал раб динара, пропал раб дирхама, пропал раб... То есть пропал раб количество, то есть изобилие или примерно того смысла, или пропал раб Хамиса. Его слова, то есть имеется в виду человек, который стал рабом имущества, он пропал. И далее Аллах Всевышний говорит: «И будь к родителям по-доброму». Здесь имеется в виду то же самое, что имеется в виду в предыдущем аяте, и также его слова. «И в отношении родственников, то есть близких, и сирот, и бедняков», то есть «будь хорошим к ним». Здесь сироты, ятама, приходят слово «ятим», то есть сироты, это те, кто потеряли своего отца и не достигли полового созревания. Масякин – это бедняки, это те, у которых нет имущества и проживают за пределами минимально, или, как говорится, прожиточного минимума, у которых практически ничего нет. Ибн Сабиль – это кто? Это путник. И также хорошо относиться к путникам, если, допустим, у них закончились деньги и пропитание, чтобы продолжить путь. Имеется в виду, чтобы вернуться домой. И также его слова «Вальджар зиль курба». И также относись по-доброму к соседям, родственникам. «Вальджар аль-джунуб». То есть сосед из числа родственников и сосед сторонний. Сосед – это тот, который живет рядом с твоим домом. И те, которые живут вокруг тебя. Это могут быть родственники, или это могут быть сторонние, то есть не родственники, но соседи. То есть к ним тоже нужно относиться по-доброму. Его слова, то есть слова Аллаха, и также к товарищу, к твоему спутнику по жизни. То есть это жена. И также говорится, что это путник, то есть товарищ в пути. Это может быть либо жена, либо товарищ в пути, потому что они идут с тобой биль-джанб, то есть со стороны, то есть сбоку от тебя, и те и другие имеют определенные права, то есть. И также его слова «и те, кем завладели ваши десницы». Это наложницы, и это тоже включает в себя хорошее отношение к своим наложникам, наложницам. И также сюда входят и животные. Хорошее отношение к животным, то есть тоже является обязательным. Потому что это все, чем владеют ваши десницы, то есть ваши правые руки, ваши. То есть вы владеете им, этими животными, вы должны относиться к ним по-хорошему. Все, что вы приручили, за все это вы ответственны. И также его слова «Инна Аллаха ля юхиббу ман кана мухталан фаджуран». И фахуран, извините. Поистине Аллах не любит гордецов и бахвалов и гордецов. И мухталь, и фахур – это оба гордецы, так скажем. Но мухталь – это более гордец. Имеется в виду горделивый человек, показывающий это своей походкой, со своей стойкой и так далее. А фахор – это человек, который горделив на словах. И Аллах не любит ни того, ни другого. И далее Аллах говорит, и далее, то есть автор книги «Китаб ат-Таухид» говорит далее его слова «Куль та'алю», приводит слова Всевышнего, «Атлю ма харрама раббукум алейкум алля тушрику бихи шай'а». Скажи, то есть Аллах говорит, скажи, придите, я прочитаю вам о том, что запретил вам ваш Господь. И первое, что запретил, это чтобы вы не предавали Аллаху, то есть ему что-либо в сотоварищ. И здесь, во-первых, снова обращение идет к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и слова «та'аляу», «придите», то есть «направьте сюда», «идите сюда все». И вообще слово «та'аль», «та'аль», что значит по-арабски «иди сюда», приходит от слова, имеет в себе корень «айн алиф илям», что означает «высоко». «Та'аль» означает вообще в основе языка «иди сюда наверх», «поднимайся сюда». Дословно так «та'аль», «сделайся выше», то есть «иди сюда выше». И поэтому «та'аль» означает, то есть «поднимайся сюда», то есть «почитаем что-нибудь». И также его слова «атлю», я прочитаю с уверенностью, то есть с решимостью, говорит, идите сюда, я вам прочитаю, то есть поднимайтесь сюда. Его слова, то, что вам запретил, о том, что запретил вам ваш Господь. Далее языковые нюансы идут, и затем он говорит, «Раббукум, ваш Господь», и не сказал «Аллах», он сказал «Рабб». «Раббун» означает «Господь», а «Аллах» — это Бог. Потому что Господь в данном случае более подходящий термин в контексте, потому что араб, Господь, это потому что у Господа есть все действия в отношении своего марбуб, то есть рабов своих. И также его слова «Алля тушрику», чтобы вы не предавали в сотоварищи. И здесь снова «Алля ан, ан ля тушрику» приходит как разъяснение, тафсирия, то, что мы объясняли ранее. Это снова языковой момент. И также его слова «Вабиль валидейни ихсана», и чтобы вы к своим родителям были по-доброму, относились по-хорошему. То есть я прочитаю вам «Алейкум аль-амр», то есть о чем то, что связано с хорошим отношением к родителям. Если бы было сказано, вопрос может быть такой, как же это может быть отрицанием ширка, то есть как этот аят может служить отрицанием ширка и хорошим отношением к родителям, если там говорится о том, что запретил вам ваш Господь. То есть Аллах говорит, я, придите сюда, я вам прочитаю о том, что запретил вам ваш Господь, и затем говорит, чтобы вы не предавали Аллаху в сотоварищи и относились к родителям по-хорошему. Это что, запрещение или веление? То есть такой вопрос может быть. И ответ в данном случае смысл харама, то есть чтобы ты сторонился этого. Сторонился, тебе обязательно сторониться этого ширка и также направить свое хорошее отношение к родителям. Если было бы наоборот, то было бы наоборот. То есть запрещено не делать ширка и запрещено хорошо относиться к родителям. То есть имеется в виду, запрещено вам плохо относиться к родителям и запрещено вам совершать ширк. И также его слова «Валя тактулю ауладакум» – Аллах говорит, «И не убивайте своих детей». После того, как Аллах упомянул «Хакк аль-усуль», то есть права предков, ваших родителей, бабушек, дедушек и так далее, Аллах упоминает теперь «Аль-фурур» – права ваших потомков. И дети в арабском языке, аль-ауляд, дети, что значит на арабском языке, включает в себя и девочек, и мальчиков. Аллах Всевышний говорит, Аллах завещает вам или дает наставление в отношении ваших детей, что мальчикам доля, которая присуждается двум девочкам. И здесь зекар и аль-унсюейн используется, и сначала говорит ауляд, дети, а потом упоминает, что туда входят и мальчики, и девочки. وَقَوْلُهُ مِنَ الْإِمْلَاقِ. То есть, не убивайте своих детей, боясь чего? Имляк, бедности. И в данном случае «мин» означает, указывает на причинность тоже, сабабия, то есть по причине бедности не убивайте своих детей. И Аллах говорит «Нахну нарзуккум ваияхум». Мы даем вам, говорит Аллах, мы даем вам пропитание, мы даем им пропитание, вашим детям и вам самим. Если вы их оставите, то непременно ризка пропитания не станет меньше, то есть от того, что вы их оставили. Поистине, Аллах даст им тоже свой ризк, свое пропитание. И это то, что у нас есть на этот раз. Тут в конце упоминается, почему Аллах в одном случае упоминает сначала пропитание, которое он дает отцам, то есть родителям, а затем говорит, что пропитание сначала дает детям, а потом родителям. Потому что в первом случае дело связано с бедными родителями, а во втором случае, где в другом аяте, но дело связано с богатыми родителями. Субханака Аллаху ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфируку ва атубу илейк, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.